В замке Герансон есть несколько мест, где пространство не разделено на этажи. Помимо того, что подобные атриумы считаются украшениями, они играют и сугубо практическую роль. Попавших в них вражеских солдат можно безнаказанно атаковать сверху. Всем известны случаи, когда осажденные в замке войска обстреливали врагов со стен, закидывали камнями, заливали кипящим маслом. В замке Герансон тем же способом можно сопротивляться даже врагам, сумевшим проникнуть внутрь. Хотя в военное время карабкаться по стенам внутри все равно, что просить лучников поскорее прикончить тебя. В последние годы в замке осталось совсем немного стражи, так что теперь стены весьма неплохо сокращают путь. Этим и воспользовались Торо и Фредерико. Они то перемещались с помощью стен, то забрасывали веревки на верхние этажи. «Наверное, Син скоро вернется в замок с останками», — обронил Торо, поднимаясь по веревке наверх. «Вполне возможно, у чаек князя больше останков, чем мы предполагаем. Вероятно, теперь они соберут полный комплект». «Но, может быть», — поддержал разговор Фредерико, принявшая привычную форму девушки. Правда, с длинными когтями, с помощью которых ловко карабкалась по стене. «Но зачем было отдавать им все наши?» Фредерико знала, что Торо действительно написал на том листке расположение тайника и способы обезвреживания ловушек. Чайки, во всяком случае белая и красная, стремились собрать все останки. Если это касается и чаек князя, они будут хранить свои останки в одном месте. Его мы разграбим. Что касается вопроса, сложно сказать, о чем думают те близняшки и князь Картген. Может, они бы так разозлились, увидев фальшивый тайник, что прикончили бы чайку и Акари. Фредерико задумчиво покрутила головой, а затем посмотрела на Торо. «Ты не думаешь, что чайку и Акари уже могли убить?» «Да, такое тоже возможно». Торо ненадолго задумался, пытаясь подобрать слова, а затем кратко вздохнул. «И если так, тебе, как когда-то Доминике, больше незачем будет сражаться?» Фредерико говорила совершенно равнодушно. И именно поэтому ее речь, напоминающая рассуждение беспристрастного наблюдателя, помогала Торо принимать решение. В конце концов, он слегка ухмыльнулся. «Я человек, а не только диверсант. Я не могу прожить всю жизнь, сражаясь лишь ради других». «Да?» «Да. Даже если я и погибну ради чайки, ее вины в том не будет. Это произойдет потому, что я хотел так жить и так умереть». Фредерико снова задумчиво наклонила голову. Торо же продолжил. «Я буду жить ради себя, и ради себя же умру. Только и всего. Если умрет чайка, если умрет Акари, я приму это как должное и похороню их ради собственного успокоения. Никто меня к этому не принудит. Просто я сам так захочу». «Я не совсем поняла, но...» — отозвалась Фредерико. «Короче говоря, ни жизнь чайки, ни ее цель так и не стали для тебя важнее всего. Ты решил поставить на первое место собственное желание?» «Получается так», — признал Торо. «Бросить белую чайку и всецело сосредоточиться на сборе останков? Бросить поставленную цель и сделать все ради спасения чайки? Диверсант бы выбрал первое. Но что-то в Торо не согласилось с этим вариантом. Зачем я вообще решил следовать за белой чайкой? Зачем вообще хотел вернуть войну? Зачем вообще продолжал попытки жить диверсантом, хоть и понимал, что не может? Затем, что... «Я не буду выбирать», — решительно заявил Торо. Мысль о правильном решении как диверсанта связывала его по рукам сама по себе. В конце концов, никто не обещал, что Торо не пожалел бы, пойдя по правильному пути диверсанта. События могут развиваться совершенно неожиданным образом. Даже диверсант не способен справиться со всем. Диверсанты – логичные создания. Именно поэтому решения, которые они выбирают, могут прийти в голову каждому. Они похожи на механизмы, строго следующие заложенной программе. Их логичность означает, что они каждый раз принимают верные решения. Но вовсе не обязательно лучшие. Когда логика загоняет диверсанта в тупик, он уже ни на что не способен. Он не может пойти на опасный риск. «Я спасу Чайку. И останки. Пусть отдал, но потом заберу обратно», — проговорил ухмыляющийся Тору. «Ясно. Ну вот и ладно», — кивнула Фредерика. Кивнула так, словно и сама только что решилась. «И тогда...» «Тогда можно я тоже поступлю так, как мне хочется?» — спросила она. Тору почуял, что ее тон слегка изменился, и нахмурился. «К чему ты это?» «К тому, о чем говорила с самого начала». Фредерика вдруг поползла в сторону Тору. Тот взбирался по стене с помощью веревки и рефлекторно попытался сдвинуться в сторону, но не смог. Фредерика беспрепятственно вцепилась в его спину. «Что значит с самого начала?» «Вот что!» — едва слышно шепнула она, и... В следующее мгновение вонзившиеся в шею клыки пронзили тело Тору такой болью, что он невольно разжал хватку. Тору беспомощно полетел вниз. Все его тело терзало боль. Он отчетливо ощущал. Фредерик разворотила его шею так, что он сейчас умрет. Она застала его врасплох. Неужели она, после всего случившегося... «Ты... Я же сказала, я делаю то, что хочу», — сказала Фредерика, а затем снова вгрызлась в горло упавшего на спину Тору.